Доброе утро. Да-да. Чайлз! Да, да, Молли. Ты не можешь снова разгрести снег у задней двери? А, иду, иду. О, я помогу ему. О, это будет прекрасная зарядка. Мистер Рэстон, мистер Рэстон. О, простите, мисс Кейсвилл, я вас задела? Ничего, нет. Этот пылесос так неудобно. Поразительная женщина эта миссис Рэлстон. Имеет ли она хоть какое-нибудь представление о домашнем хозяйстве? Тащит пылесос через весь холл. Неужели здесь нет задней лестницы? Есть, миссис Бойл. Прекрасная задняя лестница. Очень удобно на случай пожара. Тогда почему она ею не пользуется? И вообще, вся уборка должна производиться утром, до ленча. Насколько я понимаю, нашей хозяйке надо было еще приготовить ленч. Все очень непродуманно и по-любительски. Тут должен быть соответствующий штат прислуги. В наше время ее не так-то легко найти. Поистине у низших классов нет никакого представления об ответственности. Бедные низшие классы. Они закусили у дела. Мне кажется, мисс Кэссел, вы социалистка? Ой, я бы не сказала. Я не красная, всего лишь бледно-розовая. Но политика меня не очень интересует. Я живу за границей. Я полагаю, жизнь за границей намного легче? Мне не приходится готовить и убирать. В отличие, надо думать, от большинства людей здесь, в Англии. Увы, Англия катится в пропасть. Теперь не то, что раньше. В прошлом году я продала свой дом. С ним было так трудно. С гостиницами и пансионами легче? Конечно. Они разрешают некоторые наши проблемы. А вы надолго в Англию? Как выйдет. У меня здесь кое-какие дела. Когда я их закончу, я вернусь обратно. Во Францию? Нет. В Италию? Нет. О, не так громко, мисс Кэссел, если можно. Мне всегда казалось, что радио отвлекает, а мне надо написать письма. Серьезно? Нет, разумеется, мисс Кэссел, если вы хотите слушать радио именно сейчас. О, это моя любимая музыка. А письменный стол там, в библиотеке. Я знаю. Здесь холодно, но там еще холоднее. Я согласна. Там еще холоднее. Ох, нам просто невыносимо. Придется пойти на подтеку. Старая ведьма.